Глава 30. Эва. Мужчина сидит на крыльце, на последних ступенях. На нем та же одежда, что и вчера. Скулы тронуты следами отросшей щетины. В его руках открытая бутылка водки, которую он лениво покручивает между пальцев, пребывая в своих сумрачных мыслях. Еще две такие же бутылки стоят поблизости, пока не распечатанные. Самое противоречивое, глядя на него, какая-то нелепая часть меня – с облегчением выдыхает при мысли о том, что он пока не успел, ко всему прочему, их приговорить. Можно подумать, от этого будет легче. Не мне так точно. В последнем я утверждаюсь, стоит ступить всего шаг. Опять будто на невидимую стену налетаю. И опасаюсь пошевелиться вовсе, когда Кай, подобно самому опасному хищнику, медленно и обманчиво плавно поднимается, двинувшись мне навстречу, прожигая своим пристальным темным взором, полным. Даже не знаю чего, столько всего я сразу вижу в нем, что не поддается описанию и осознанию за те жалкие толики мгновений, пока моя душа позорно уходит в пятки от жгучего желания бежать без оглядки. «Кай, я...» — срывается с моих уст. «Что это? Жалкое оправдание? Просьба притормозить? Не знаю, не уверена ни в чем». В голове все путается, стоит его пальцем сомкнуться на сгибе моего локтя. Он ведь ни звука из себя не выдавливает, просто тянет за собой в сторону, огибая дом с той стороны, с которой я еще не заходила. Куда мы идем? Зачем? Эти еще тысячи один вопрос роются в моей голове, сдавливаемые очередным подступающим приступом паники. А я ведь сама на ферму являюсь, сама остаюсь в его доме прошедшей ночью, по собственной воле его жду. Вот, дождалась. Сама даже, выходит, к нему пришла. Добровольно. Но теперь это совсем не кажется хорошей идеей. И даже тот факт, что пока он меня тащит в неизвестном направлении, оглянувшись всего раз, я замечаю прячущуюся за деревом Лизи, очевидно проследившую за мной и теперь проявляющую свою самую основную черту – любопытство, и чье присутствие, очевидно, Кай обнаруживает раньше меня. Едва ли это достаточно веское оправдание его ледяному молчанию, не предвещающему ничего хорошего. Недалеко мы уходим. Там, с другой стороны здания, глухой забор, как мне прежде и виделось, но с небольшим нюансом. Есть калитка. Небольшая, укромно спрятанная, разросшейся живой изгородью из дикого винограда. За железной, слегка лязнувшей при открытии дверцей, еще одна тропа. Не такая явная и ухоженная, как на территории самой фермы. Ей определенно редко пользовались, а, возможно, и не пользовались очень давно. Пока мы идем по ней, я пару раз запинаюсь, жалея, что нацепила каблуки и юбку в попытке обрести подобие душевного равновесия и хотя бы внешне выглядеть достойно. Не падаю, конечно. Кай держит за локоть крепко, не позволяет отступить от него дальше, чем на шаг. Под конец фактически тащит. Оставляет стоять лицом к себе, спиной к обрыву, на самом его краю, как символ того, насколько же зыбка сейчас грань, у которой я живу и едва держусь на ногах. Вот же дерьмо. Там внизу крутой склон, торчащие отовсюду ветки, сильное течение, острые камни и очень-очень высоко. Если отступлюсь хотя бы на пару дюймов, упаду. Каблук, например, соскользнет. Неспроста почва под шпильками начинает расходиться широкими трещинами под силой непрошенной тяжести. И тогда я точно упаду. Уж лучше надо было дождаться, когда Кай остынет, не приближаться к нему даже на расстояние в пушечный выстрел, повременить, пока не будут с таким гневом кипеть в нем эмоции. Я ведь даже не имела ни малейшего понятия, как он вообще оказывается здесь. А значит, не существует никакой предыстории и хотя бы намека на то, чего приходится ждать. По словам Тео, его никак не должны были отпустить. Невозможно. Тогда как так? Почему? И не позвонил ведь, оказавшись на свободе, не сообщил. Сюда пришел. В свое личное царство, где живет исключительно тьма и все то самое плохое, что возродилось в нем и сделало таким. Жутким, пугающим, жестоким. А значит, и видеть меня не хотел. Нет мне рядом с ним места. Ни в его жизни, нигде, ни сейчас или вообще никогда. Это тоже пугает до чертиков. Сильно. Но не настолько, как последующее, когда меня пошатывает, едва Кай резко подается вперед, а я могу чувствовать его дыхание на своем лице. как и всю ту ярость, что пропитывает мужчину, пока он смотрит мне глаза в глаза и все еще молчит, дышит шумно и тяжело, с каменным выражением лица. То ли с самим собой борется в данный момент, то ли просто решает, как лучше со мной расправиться. И будет ли у меня последнее слово перед этим? Не будет. «Кай, пожалуйста, я...» Срывается с моих уст в очередной ничтожной попытке начать разговор и избавиться от удушающего чувства надвигающейся катастрофы. Куски сухой земли под моими шпильками все-таки отламываются и рассыпаются, безвозвратно летят комками вниз. При каждом последующем ударе моего заполошенного сердца в голове слишком остро отпечатывается, подобно невыводимому клейму, как они разбиваются о камни внизу, булькают в воду, пропадают там и навсегда исчезают. Все мои мысли настолько сосредоточены на этом, что не сразу среди них, но намертво вмуровывается жесткое и неумолимое. «Да, ты!» – произносит он на мои слова, перехватывая и другую мою руку, сжимая свою хватку на обеих до такой степени крепко и безжалостно, что становится больно. «Все ты!» Залезла мне в голову, внутро мне въелась, во все мои потроха забралась, ни хера отделить не получается, не вытащить, я пытался, не раз. Не получается, слышишь? Не избавиться. До сих пор не понимаю, как ты это сделала, как, Эва? Ты хоть сама-то это знаешь, понимаешь? Видишь, не заметила». Или ты нарочно сделала, ради своего отца, чтоб мне отомстить, расквитаться, за него, а может, за себя, за все то, что я сам тебе лично сделал. Так же, как вывернулась тем придурком из клуба, или тем копом, который душу на кон готов поставить ради тебя, звучит совсем не вопросами, а фактическим обвинением. Все мои мысли разрушила, меня самого разрушила, все то, кем я был, перекроила на свой лад, одним только фактом своего существования. Мучительно-болезненно морщится, словно сказанные слова причиняют ему не меньшую боль, чем то, что он сам в данный момент мне физически причиняет, продолжая удерживать на самом краю обрыва за руки. И да, это единственное, что для меня в данный момент пока еще спасение, а не кара, как бы жутко и невозможно то ни звучало и ни значило. Почва под моими неровно стоящими шпильками становится все меньше и меньше. Каблуки шатаются заметнее, не остается никакой устойчивости, а кусочки земли продолжают сыпаться и скатываться, ухудшая мое не без того сомнительное положение. Никакого иного равновесия. Колени едва держат, то и дело от слабости подгибаются. Руки давно онемели, их почти совсем не чувствую. Даже рамка, за которую я до сих пор упрямо держусь, и та постепенно выскальзывает из моей зажатой в кулак ладони, хотя я цепляюсь за нее до побеления пальцев. А в глазах моих слезы, предательские, вероломные, не собиралась плакать, уж тем более как-то это использовать или вымаливать прощение. Но никуда от них не деться, они просто есть, выступили, не смахиваются, не исчезают. Как и все то, о чем говорит Кай. «Да, все я. Сделала. Есть. И мне за это расплачиваться. Если у моих мужчин существуют свои грехи, за которые они несут ответственность, то у меня тоже имеются. К тому же...» Хватка Кая на моих руках становится настолько сильной. Буквально еще чуть-чуть, и все мои кости начнут хрустеть. Он мне конечности переломает, с такой силой давит и держит. Мрачность, пропитывающая суровые черты лица, становится еще заметнее, ярче, ожесточеннее, опасно острым, как лезвие, стоит мужчине тоже увидеть и заметить эти мои проступившие слезы. Он выдыхает резко и рвано, порывисто, да с такой видимой лютой ненавистью, словно его неимоверно бесит само понятие существования женских слез, а может быть, меня в частности. Ощущение чужого дыхания, задевшее мою скулу, никуда не девается, остается со мной, оседает глубоко внутри моих легких свинцовой пылью, тоже мешая дышать. Да и как вдохнуть? Какой в этом смысл? Никакого. Не до него вовсе, когда весь мир больше не существует. И уже не важно, что именно настолько крепко нас связывает, откуда приходит, по какой причине и какой тому будет итог. Мы еще ближе. Не только глаза в глаза, лоб в лоб. Все так же болезненно, мучительно, но необходимо. Так близко, что ближе не бывает, не будет, не может быть никогда в принципе. Это не физическое притяжение, не влечение, не необходимость что-то почувствовать, утолить в себе или получить от другого, унять свои низменные стремления. Когда тело само действует и руководит, отдельно от разума, на рефлексах, вложенных в нас природой, как часть выживания. Ни похоть, ни инстинкты, не только кожа к коже и соприкосновение. Душой, сердцем, чем-то большим, тем, что не поддается простым или сложно завуалированным, по-настоящему единое целое. А затем невероятное, непостижимое откровение. То, что действительно ломает и рушит. Его, меня, обоих, в один миг создает заново, превращает все в иную вселенную, нас. Слезы не мои, в глазах Кая, прежде чем он меня отпускает, на моем одном единственном выходе. Я... Ох, все же теряю рамку для фотографии, не просто вываливается, она отлетает далеко-далеко вперед, теряется в неизвестном мне направлении, когда моя рука бессознательно взлетает вверх в инстинктивно-защитной попытке удержать равновесие, ведь едва я свободна, один из моих каблуков все же соскальзывает с опасно хрупкого края. Сам туфель тоже скользит, еще дальше, не цепляется за разворошенную шпильками почву. Только беспомощный кроткий выдох из меня и успевает вырваться, прежде чем порыв встречного ветра ударяет в лицо, путает мои распущенные волосы, окончательно дезориентирует, уши закладывает, сердце бухает вниз, пропуская удар. А меня утягивает назад с этой высоты, к острым камням и безжалостно быстрому течению. Не падаю, ведь у меня есть Кай. Мужская рука надежно перехватывает за запястье. Ловит, возможно, в последний момент, сжимает крепко и верно, предельно правильно и точно, притягивает обратно, возвращает меня в пределы безопасности, помогает выпрямить спину, избавиться от выворачивающего до глубины души прескверного ощущения отсутствия опоры под ногами и за спиной. На этот раз никакой боли. Мужчина притягивает к себе вплотную, прижимает до того бережно и аккуратно, обнимая и другой рукой, за плечо, шумно дыша мне в макушку, словно и сам до умопомрачения испугался того, что я могла бы рухнуть с этого высокого склона вниз. Ни слова я так и не могу из себя выдавить, да и не нужны мне сейчас никакие слова. Того, что есть, предостаточно. Пусть только сердце успокоится, перестанет колотиться так дико и бешено, а собственное дыхание не будет вытягивать душу на каждом последующем сложнейшем выдохе, когда кажется, что ничего все равно до сих пор не заканчивается. Или, может, я в самом деле упала, умерла, а теперь в коме или вообще попала в другой мир. Но то я. Кай. Что бы ни произошло, что бы ни случилось с тобой, со мной, с нами обоими, все то, что я сказал тебе, не изменится, моя хорошая девочка. Хоть что делай, сам избавиться не могу, и тебе не избавиться». Произносит он тихо и вкрадчиво, вопреки всем своим словам, похожим больше на откровенную угрозу, чем на обозначенное обещание. Ласково проводит по моим растрепанным волосам, все еще утыкаясь носом мне в макушку. Вдыхает глубоко-глубоко. И я, наконец, чувствую в его голосе то самое зыбкое, столь драгоценное умиротворение, что проникает мне в самый центр солнечного сплетения, даря долгожданное облегчение и свободу. А через короткую паузу и вовсе улыбаюсь, не в силах сдерживать все, что во мне сейчас, благодаря нему, вновь зарождается. В своей жизни мы все падаем. Я падал бесчетное количество раз и всегда поднимался. Поднимусь еще не раз, если придется. А если ты упадешь, я всегда поймаю, никогда не отпущу. Запомни, ты моя, ангел мой, никому тебя не отдам. Даже если весь мир вокруг не согласен и будет против, пусть хоть что происходит. Моя. Только моя.